люди в голом и гамма-глобулина. Одинокий человек совершенно беззащитен. Одному никак нельзя. Надо, чтобы у тебя всегда кто-то был. Не обязательно человек, достаточно какой-нибудь вещи, но только чтобы ее нельзя было куда-нибудь приспособить. Человек тебе совершенно ни к чему. Он говорит много, руками тебя как-то трогает. Вещь в этом смысле гораздо спокойнее. Лежит себе и лежит, есть не просит. А один — это не тогда, когда людей рядом нет. Один — это когда у тебя ничего нет. Никаких вещей, твоих вещей. У тебя есть школьная форма, ранец, пенал с карандашами, тетради, учебники. Учебники не твои, а библиотечные. В них строго-настрого запрещено рисовать. Ты совершенно голый. Нудист на пляже тоже, конечно, голый, но у него есть одежда. Она просто спрятана в рюкзаке на случай, если нудист он даёт показывать окружающим свои причиндалы. Или если нудист проголодается, пойдет домой обедать. А одинокий человек совершенно беззащитен, особенно если это маленький человек. Маленький не в смысле Акакий Акакиевич, Аписий Аписиевич или Иван Денисович. Маленький в том смысле, что ему всего 7 лет, что он ребенок. Для маленького человека выставляться голым — позор. Это некрасиво и постыдно. Для взрослого, пусть и даже трижды Акакий Акакиевич, это художественная акция. Перформанс, гордость и красота или трагедия, но обязательно красивые трагедии. В середине 1970-х годов у моей мамы, когда она работала в Институте культуры, учился студент-вьетнамец. Тогда к нам часто приезжали молодые люди из стран Содружества. Этот вьетнамец был писателем и однажды сочинил киносценарий. Там по сюжету американские военные ворвались в деревню и насиловали женщину, молодую мать. Муж, член коммунистической партии, в тот момент где-то героически сражался с оккупантами. Женщина не принесла позора и удалилась в монастырь. А потом война кончилась, американцев прогнали, муж возвратился домой, а жены нету. Односельчане ему об этом рассказали. Муж сначала пригорюнился, а потом взял себя в руки и отправился на поиски. Он объехал полстраны, пока, наконец, по счастливому стечению обстоятельств, не нашел своей жены в некой монастыре. Женщина вышла к нему навстречу. Тут по сценарию должна была звучать трогательная вьетнамская песня. Он обнял ее и уговорил вернуться, сказал, что любит. И женщина, в конце концов, возвратилась к мужу, в семью, в работу. Все это было изложено в виде сценария. Начинался он так. Американские насильники насилуют вьетнамскую женщину в голом. Женщина в голом зовет на помощь. Подлые смехи. Вьетнамцу накануне показывали альбом репродукции и научили выражениям. Женщина в синем, женщина в черном, женщина в белом. В самом деле, если есть женщина в белом, то почему не быть женщине в голом? Ничего смешного. Женщина в голом, которую насилуют американские насильники, — это трагедия, особенно если рядом или где-то поблизости раздаются подлые смехи. Трагедия — да, но трагедия слишком красивая. Кстати, как потом стало известно, сценарий про женщину в голом вьетнамское руководство не утвердило. Видимо, в женщине в голом оно усмотрело что-то красивое, легкомысленное, то есть южно-вьетнамское, буржуазное, стало быть, несовместимые с задачами социалистического строительства, заветами товарища Хо Ши Мина. 7-летний ребенок в голом — это совершенно некрасиво, не легкомысленно и не буржуазно. Это стыд и позор. Каждый год в школе перед 1 сентября нас подвергали медосмотру. Заканчивался этот медосмотр унизительной для всякого ребенка процедурой. Медсестра заставляла каждого лечь на кушетку животом вниз, потом она стаскивала с лежащего ребенка трусы и колола ему в попу гамму глобулина. Это было не просто больно, это было больно и одновременно позорно. Особенно, когда медсестра стаскивала с себя трусы, потом отходила к медицинскому столику взять шприц, и ты лежал кверху попой, а на тебя глазели одноклассники, толпившиеся у входа в процедурную. А ты лежал совершенно голый, спущенный до колен трусы не в счет, беззащитный и одинокий. Ожидание укола, пока медсестра наполняла шприц возле столика, длилось целую вечность. Ты ощущал на себе, своей голой и позорной попе, взгляды одноклассников, особенно девочек. Гамма-глобулина. Когда я слышал это сочетание слов, одиночество казалось мне особенно непереносимым. В результате у меня появился друг. Звали его Миша Старостин, белобрысый, худенький мальчик, небольшого роста, очень шустрый и самостоятельный. Старостин часто получал двойки, еще чаще, чем я, просто потому что его призвание было не учиться, а учить. Кстати, многие не понимают, как такое бывает. Бывает, еще как. Вот возьмем, к примеру, меня. Я был абсолютно необучаем, совсем как Миша Старостин. Не случайно он стал моим другом. Сейчас, правда, я преподаю в университете. Я бывший двоечник и Башколов. Один раз какое-то существо, почти похожее на женщину, где-то публично высказалось в том смысле, что, мол, Аствацатурову напрасно разрешают преподавать таким, как мы, как она, в смысле. Я ее однажды внимательно разглядел и решил, что да, к таким, как она, меня действительно не стоит допускать. Карикатура в книжке — вещь вполне приемлемая, но когда природа пробует себя в этом жанре, то ж не до смеха, душа уходит в пятки. И вот я преподаю литературу, читаю лекции, а Старостин сидит в колонии строгого режима. Я часто задумывался, почему наши судьбы так по-разному сложились. Один питерский искусствовед мне как-то признался. Я, между прочим, Андрюша, хорошо помню тебя маленьким, тихим 12-летним мальчиком в круглых очках с толстыми стеклами, и мне всегда казалось, что ты когда-нибудь попадешь в тюрьму. Жизнь распорядилась иначе. Пока, во всяком случае, я на свободе, а Старостин в колонии. Очень странно. Мы оба были необучаемы. Учителя от рождения. Разница, видимо, заключалась в том, что Мише вообще не требовались наставники. Мне они тоже вроде бы не требовались, а вот Миша мне был необходим. Я всего боялся. Боялся тех, кто сильнее меня. Ими были почти все окружающие. Боялся собак, боялся оказаться голым на кушетке, боялся гамма-глобулина. Старостин был физически слабее меня, но он ничего не боялся. И никого, даже хулиганов-силачей, он от них, правда, всегда убегал, но никогда их не боялся. Бегал Миша быстро. Оказавшись на безопасном расстоянии, он останавливался, поворачивался к своему врагу и начинал обзываться. Очень обидно и долго. До тех пор, пока враг не выходил из себя и не бросался за ним вслед, размахивая кулаками. Тогда Миша снова пускался бежать и, увидев, что в какой-то момент враг опять далеко позади, устал и остановился отдышаться, опять принимался его дразнить. И так до бесконечности. В конце концов, обессиленный драчун шел во свояси, а Миша Старостин следовал за ним, улюлюкая и призывая всех, даже если рядом никого и не было, посмотреть на этого говночиста, который мало того, что дурак, но еще и бегать не умеет. Впрочем, иногда Мишу ловили и били. Он плакал, но все равно по привычке продолжал обзываться. Его снова били, но и это не помогало. Драчуны-старшеклассники предпочитали с Мишей не связываться. Себе дороже. Я хотел стать таким, как Миша. Мы очень быстро поладили. Миша меня регулярно просвещал. В частности, мой словарь обогатился замечательным словом «жопа». Не то чтоб я совсем не знал этого слова. У себя во дворе мне не раз приходилось его слышать. Но с появлением Миши Старостина оно стало для меня неотъемлемой частью повседневности. На некоторых занятиях мы сидели за одной партой, и Миша постоянно открывал мне новые стороны жизни. Однажды на уроке пения учительница сказала: «А сегодня, дети, мы будем проходить гамму, домажорную гамму». При этих словах Старостин толкнул меня в бок, многозначительно подмигнул и захихикал. «Чего ты?» — удивился я. «Гамма!» Мишка давился от хохота. «Слыхал? Она сказала: гамма, гамма-глобулина, нотки в жопу вводит». Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я бы не смог придумать ничего подобного. А тогда я легко представил себе эту картину. Представил и от неожиданности громко расхохотался, после чего нас обоих выставили из класса.